Вот мы и пришли. Здесь вход в тайник. Пусть мои повелители зажгут лампу и войдут. Боже, каменная глыба поднимается кверху, смотрите! Да-да. Что? Она что-то нажала там в скале. Это потайной вход. Я даже не заметил, как она привела в действие пружину, господа. Там отверстие, смотри. Ночная пещера какая-то. Входите, белые люди со звезд. Предание гласит, что тот, кто войдет сюда, умрет, как умер белый человек в горах. Будь она проклята. Идем. Эта старая чертовка меня не запугает. Фулата, Фулата, идем. Да. Господин, мне худо. Я посижу здесь у порога двери. Ну, идти так идти, друзья. Ну, смелее. Ну-ка, почтенная леди, дайте мне лампу. Бог мой, тут полно слоновьих бивней. Смотрите, их тут тысячи. Больше, их не сосчитать. Идите сюда, здесь ящики, здесь вот. Золото. Друзья, сюда. Алмазы? Ой, несколько ящиков. Смотри, полный бриллиантов. Серебряный, миллионеры. Да мы самые богатые люди на свете. Поднимись перед нами, просто бедняк. Да мальчишка. Мы наводим рынок алмазами. Вот они, эти яркие камни, которые вы так любите, белые люди. Их так много, сколько пожелаете. Любуйтесь ими, ешьте их, пейте их. Что, Олег Лейтон, это сошло с ума? Ешьте, пейте. Действительно, безумно смешно. Ешьте, пейте. Мы, кажется, немножко сошли с ума. Боже мой. Фулата, что с тобой? Что с тобой, Фулата? Нож в груди. Я умираю. Багван. Гагула выползла. Я не видела ее. Камень начал опускаться. Потом она вернулась и стала глядеть в проход. Но камень опустился. Я умираю, господин. Ну что ты, Фулата? Фулата, любимая, Фулата, все будет хорошо, девочка. Я люблю тебя, господин мой. Фулата. Я рада умереть. И ты не можешь связать свою жизнь с моей. Мозг мой холодеет. Фулата. Но я не чувствую, что умирает сердце. Так полно любовью к тебе. Фулата, девочка. Мой господин, обними меня, Багван. Фулата. О, Багван. Фулата. Генри, друзья мои, она умерла. Не стоит так отчаиваться, старина. Почему ты так? Почему вы так говорите, Генри? Потому что вы очень скоро последуете за ней. Разве вы не видите, что мы здесь заживо погребены? Мы победили их, царица Савская. Они замурованы, Соломон. Мы все-таки не пустили их, царица. Мы победили, царь. Мы одолели их. Все-таки победили. Тайну двери невозможно найти. Да. А? Теперь понятно, почему убежал Хозе де Сильвестра. Гагулу раздавило скалой. Единственный мозг, знающий тайну, раздавлен. Да. Она не успела пролезть под камнем. Значит, дверь изнутри не открывается. Ну, конечно. А иначе Гагула не стала бы рисковать. Не бросилась бы в щель под опускающуюся скалу. Ах, как была ужасна ее смерть. Ах, черт. Смотрите, свет лампы тускнеет. Скоро вообще будет тьма. Вы знаете, я думаю, Инфадус нас хватится, господа. Если мы не вернемся завтра к вечеру, он ведь нас хватится. Что проку, Квотермен? Никто не знает ни тайной двери, ни где она находится. Ах, друзья мои, будем мужественны. Нам ничего не остается, как склониться перед волей Всевышнего. Господи.